Глава 4. Итак, полное имя этого бедолаги — Тир Аллен Мертгресс. Кстати, тирами в этом мире называют высших аристократов, сродни нашим герцогам или маркизам. Есть еще лэрры, что-то вроде наших графов, и мэрлы, баронов. Уже повезло, что я попал в тело отпрыска из влиятельной семьи. Не повезло в другом. Аллен родился без магического дара, в то время как здесь, среди аристократов, он ценится очень высоко. Кстати, женщины с магическим даром имеют равные права с мужчинами и даже могут наследовать титул в случае, если нет подходящего наследника мужского пола. Так что, ввиду ущербности единственного сына, титул главы семейства перейдет к сестре-близняшке Аллена Ариане. До 12 лет еще была надежда, что магия в Аллене проснется. Это считается тут максимальным сроком для инициации. Бывали, конечно, и исключения, но настолько редко, что о них даже упоминать не стоит. В общем, по достижению этого возраста стало понятно, что отпрыск мужского пола у Тира Велдена Мертгресса ущербен, так что все свое внимание он переключил на дочь. Сына же счёл худшим разочарованием и позором семьи. У Арианы, кстати, магический дар открылся в 8. И потенциал у нее был очень неплохой. Направленность — водная магия. Вообще тут магию разделяли на темную, светлую, стихийную и ментальную. Стихийная, в свою очередь, распределялась на водную, земляную, воздушную и огненную. В отличие от отца, мать не отвернулась от сына, а скорее даже наоборот, попыталась возместить пренебрежение мужа удвоенным вниманием со своей стороны. Можно сказать, буквально душила бедного мальчика своей любовью. В итоге взрастила капризное инфантильное существо, слабое и хлипкое, которое совершенно не могло за себя постоять. Отец в это дело не вмешивался, полностью махнув рукой на неудачного отпрыска. Если до 12 лет Аллена хоть немного учили военному искусству, то потом он это дело забросил, чему способствовала и мать. Боялась, что ее мальчика могут поранить или покалечить. Да и он не особенно рвался к этому. Его и раньше не привлекали воинские занятия. Тем более, что без магии, благодаря которой тело одаренного становилось более крепким, сильным и быстрым, достигнуть в этом значимого успеха он мог только через слишком серьезные тренировки или специальные зелья. На первое он был не готов ввиду отсутствия силы воли, а втором же ничего не хотела слышать мать. Ведь эти зелья еще и опасны для здоровья. И если организм оказывался недостаточно выносливым, приводили к смерти. Так что воинам-мастерам, так называли тех, кто прошел усиление с помощью специальных целительских зелий, Аллену было стать не судьба. Впрочем, сам я всерьез задумался над таким вариантом. Раз нет магического дара, то хоть так мог бы усилиться. Надо об этом серьезно подумать. Но что же привело к тому плачевному результату, из-за которого я теперь здесь нахожусь? А все очень просто. Отец решил поиметь хоть какую-то пользу от никчемного сына, отдав его в мужья наследнице другого аристократического рода, пусть и не такого влиятельного. Некой Лэри Илани Артримор. Кстати, она еще и лучшая подружка Арианы. Знакома с ней и Алленом с детства. Девчонки собираются осенью ехать в столицу поступать в Академию магии. Да, кстати, живут они все, а теперь и я, в королевстве Гренурия, столица которого называется Огрос. И в этом мире, оказывается, есть и эльфы, и орки, и оборотни, и другие расы. Только с человеческим королевством пересекаются не столь уж часто. А если и пересекаются, то в основном, когда хотят поспорить за какие-то территории. И тогда вспыхивают войны. Но сейчас в Гренурии вроде как мир. И это хорошо. На войну попасть мне бы точно не хотелось. Тем более в таком хлипком теле, что мне досталось. Но вернемся к нашим баранам, вернее, девчонкам. Илана, как и сам Аллен, в восторг не пришла, когда родители решили их поженить. И пусть до окончания академии с юной Леррой предполагалась только помолвка, а сама свадьба только через 5 лет, это дело не меняло. Илана презирала хлюпика и неудачника, как частенько обзывала Аллена даже в глаза. И уж точно не желала иметь такого мужа. Парень же начинающую огненную магичку попросту опасался. Прекрасно понимал, что чуть что не так, она его и поджарить может, Благо, целители тут хорошие. И если есть деньги, могут даже руки и ноги отрастить. Не то что от ожогов избавить. Но Аллена это слабо утешало. И все равно, вместо того, чтобы вести себя тихо, как мышка, язвил и позволял себе нелицеприятное высказывание. Считал, что пока она не получила над ним власть, не осмелится что-то сделать. Да и мама всегда готова за него вступиться. А она, как и Арьяна, сильная водная магичка. Втайне парень мечтал, что так допечет Илану, что та наотрез откажется брать его в мужья. Сам он перед отцом откровенно трусил и высказывать протест не решался. Да и понимал, что тот его запросто может выгнать из дома и вычеркнуть из рода, если будет проявлять непокорность. И пусть мать наверняка не бросит Аллена на произвол судьбы, но главой семьи она не является, и её возможности ограничены. Да и лишаться высокого статуса Аллен не желал. Пусть и без магии, но пока он оставался тирром, имел преимущество перед менее родовитыми. Вот только на этот раз чересчур перегнул палку, дразня и задевая Илану. Последней каплей стало то, что пообещал, что если не будет проявлять покорность, в постели ей покажут, кто на самом деле в их паре главный. Оттрахает так, что она и встать не сможет от боли. В общем, слетевшая с катушек от ярости девушка вызвала его на поединок и, невзирая на сопротивление, потащила на тренировочную площадку. Миндальничать с парнем не стало. Не успел тот даже пару раз махнуть мечом и вспомнить те минимальные навыки, которые когда-то получил, как в него уже полетел огненный сгусток. Плетений Илана никаких не знала, но это не помешало ей воспользоваться для своих целей сырой силой. На беду никто не считал нужным снабжать Аллена сильными защитными артефактами. В этом просто не было необходимости. Так что те, которые были на нем, спасли лишь частично. Слишком много энергии вложила в удар разъяренная Илана. Как итог, Аллену серьезно повредило голову, и он получил сильные ожоги. То, что при этом не умер сразу, можно считать не иначе, чем чудом. Или, как подозреваю, вмешательством наблюдающего. В общем, испуганная тем, что натворила, Илана кинулась за помощью. Тут же послали за целителем, а пока его не было, жизнь Аллена поддерживали целительскими артефактами. Они немного подлечили, но полностью справиться с такими повреждениями не смогли. А вот целитель сделал практически невозможное. Вернул тело Аллена в первоначальный вид и убрал все повреждения. Вот только в себя привести парня так и не смог. Целую неделю Аллен находился в состоянии овоща, подпитываемой магией и целительскими эликсирами, пока, наконец, сегодня не открыл глаза. Вот почему господин Дегор так сильно обрадовался. В противном случае не знал, что и говорить своим влиятельным клиентам. Тело ведь полностью здорово, и почему больной не приходит в себя, для лекаря оставалось загадкой. «Я все вспомнил», — выдавил я из себя, когда в голове наконец все расставилось по своим местам. Из горла целителя, на которого с видом голодной кобры смотрела мать, вырвался облегченный вздох. Мама тоже сменила гнев на милость, хоть и перед тем, как перевести взгляд на меня, многообещающе посмотрела на лекаря. Наверняка отчитает его по полной за то, что причинил боль ее любимому сыночку. «Как ты, дорогой, у тебя что-то еще болит?» Опять кинулась она ко мне, усаживаясь рядом. «Уже нет». Чтобы не подставлять бедного лекаря, соврал я. Хотя голова все еще сильно болела, пусть и не так, как раньше. «Можно мне чего-нибудь поесть? А то такое ощущение, что желудок прилип к ребрам». «Еще бы, мой мальчик, тебя целую неделю только эликсирами поили», тут же захлопотала надо мной мама. «Я пойду распоряжусь». «Только вы ему сразу тяжелой пищи не давайте», еле успел ей крикнуть вслед господин Дегор. «Бульон разве что». Когда мама на ходу кивнув скрылась за дверью, он с явным облегчением выдохнул. «Господин Дегор», попросил я, «вы бы не могли дать мне зеркало?» Из воспоминаний Аллена я, конечно, представлял, как теперь выгляжу. Но когда судишь лишь из чьих-то соображений о себе, действительность порой бывает иной. Аллен вон считал себя очень привлекательным и неотразимым. Постоянно донимал своими приставаниями служанок. Те, естественно, сыну хозяина отказать не решались, отчего его самомнение лишь росло. Но я, если честно, подозревал худшее. «Не беспокойтесь, шрамы я убрал», неверно трактовал мою просьбу лекарь, но все-таки принес небольшое зеркало. Я с затаённым опасением поднёс его к лицу и долго придирчиво рассматривал. Если не брать во внимание излишнюю худобу после болезни, всё не так страшно, как опасался. Но и не так радужно, как воспринималось Алленом. Обычный паренёк 16 лет, тонкокостный, слишком щуплый, пожалуй. Черты лица тонкие, но какие-то невыразительные, блеклые. Волосы светлые, такого же пепельного цвета, как у матери и сестры. Глаза голубые, но тусклые и водянистые. Вот у Тирры Беатрисы такого же цвета, но яркие и выразительные. Что касается тела, то пусть я сейчас и не могу осмотреть его в полной мере, но из того, что открыто взору, зрелище удручает. Обнять и плакать, как говорится. О мускулах там остаётся только мечтать. Но да ничего. Это-то как раз поправимо. Мне, наоборот, за счастье будет поскорее начать ходить, двигаться, вести нормальную жизнь, какой так долго был лишён. И я намерен, как только встану на ноги, возобновить тренировки с оружием. Но пока нужно сосредоточиться на восстановлении сил. Этому телу они ой как понадобятся.